встреч на земле случайных не бывает. Когда мы в одиночестве в скорбях, Бог видит все, сочувствует и знает, как мы тогда нуждаемся в друзьях, как мы тогда нуждаемся в друзьях, когда безмерное на сердце горе, и кажется, не надо больше жить, как погибающему в бурном море. Через друзей на помощь Бог спешит. Через друзей на помощь Бог спешит. Любовь святая, как маяк, сияет в сердцах всех тех, кто стал так дорог нам. И вновь надежды парус окрыляет, и мы стремимся к вечным берегам. И мы стремимся к вечным берегам. Как хорошо словами и делами, и вовремя друг друга поддержать. Как хорошо, что наш Спаситель с нами, кому всегда мы будем подражать, кому всегда мы будем подражать.